Часть 22. Снайпер. Такого маневра монолитовцы не ожидали. Вместо того, чтобы прорываться через их заслон на дороге, мы резко ушли в сторону и просто обогнули их засаду пологим берегом канала прудоохладителя. В мертвой зоне нас было не достать. Конечно, они пальнули несколько раз из гранатометов, пытаясь накрыть нас навесным огнем, но результатом данного маневра были лишь высокие столбы брызг в пруду, да огромный сом, выброшенный на берег подводным взрывом. В своем экзоскелете Саркас последнего поколения проводник бегал довольно шустро и почти не отставал от основной группы. Потому у нас было некоторое преимущество в скорости перед противником, на котором в этот раз оказалась броня попроще. К тому же, монолитовцы, явно опасаясь какой-нибудь новой каверзы с нашей стороны, в немедленную погоню не бросились, исходя, наверное, из того, что куда эти камикадзе денутся с отцеплением территории. Ведь гораздо безопаснее прочесать ее превосходящими силами, нежели преследовать небольшим отрядом, оставшимся от усиленной охраны моста. Такая логика была нам только на руку. Тем более, что клык и японец были ранены, и хотя не подавали вида, но держались из последних сил. Японца мы перебинтовали чуть ли не на бегу, и теперь оставалось немногое. Последний рывок до тоннеля, о котором говорил проводник. На пути нам попалась лишь полудохлая, после рождения артефакта, жарка. Рядом с ней покачивались в раскаленном воздухе мамины бусы с необычно крупными ярко-красными жемчужинами, нанизанными на огненную нить. Я на бегу подхватил их и протянул японцу, но тот мотнул головой, мол, не надо. Ну не надо так не надо. Может, его джепены каким-то своим методом извлечения обучили, более действительным, чем старый проверенный артефакт, да еще такой величины. Клык тоже отказался. «У меня уже нацеплена панацея», — бросил он, сплевывая на землю комок густой слюны. «С бусами оно только хуже будет. Эти артефакты, когда рядом, радиацию взаимно потенцируют. Можно прямо на месте смерть под лучом получить». Подивившись таким знанием, я сунул добытый артефакт в пустой контейнер рядом с чистым небом, который уже давненько не подавал признаков жизни. В последнее время он стал очень быстро терять энергию. Это наводило меня на мысль, что артефакты вдали от своих аномалий тоже имеют свой определенный срок жизни, после которого медленно угасают, как люди, волей судьбы оказавшиеся оторванной от семьи и от родины. Туда, быстрее, пока монолитовцы не очухались. Проводник ткнул бронированным пальцем в сторону огромного серого здания, над крышей которого возвышалась знаменитая, известная всему миру, 9-метровая в диаметре вентиляционная труба, словно полосатая рукоять гигантского кинжала, всаженная в крышу так называемого 7001-го помещения Чернобыльской станции. Через 5 минут сумасшедшего бега мы были на месте. Проводник изо всех сил долбанул бронированным сапогом в металлическую дверь, прикрывавшую вход в здание 3-го энергоблока. Экзоскелет Саркас оказался устройством более чем мощным. От удара проржавевшая дверь, словно картонная, смялась в середине и, слетев с петель, с грохотом упала внутрь. Мы бежали с оружием наперевес, но стрелять было не в кого. В огромном зале было пусто, словно в гробу. Ржавые механизмы и приборы непонятного предназначения, стоящие вдоль стен, густо поросли красным мохом. И сейчас уже вряд ли кто скажет, для чего и кому они служили четверть века назад. Весь этот склеп тускло освещали лампочки под потолком, горящие слабым, но ровным светом. Жуткая особенность зоны, встречающаяся здесь повсеместно. И каждый раз, когда видишь такую лампочку или простреленный в нескольких местах радиоприемник, вещающий голосом умершего диктора о событиях давних и страшных, начинаешь понимать, что неспроста кто-то, дрожа от ужаса и медленно сходя с ума, стрелял в безобидный аппарат, а тот все равно говорил, говорил, говорил. В стене прямо перед нами был вделан огромный круглый люк, запертый на электронный замок. «Сейчас», — сказал проводник, подходя к устройству и набирая на нем комбинацию цифр. «Откуда код знаешь?» — интересовался любознательный клык. «От Сидоровича», — не оборачиваясь, прогудел проводник. «Данная информация обошлась папаше Дорсету в лишние 2000 деревянных тугриков». «Ни хрена себе!» — покачал головой призрак. «Безумно интересно, откуда о ней узнал Сидорович, сидя на пятой точке у себя на кордоне?» Вопрос был чисто риторическим и остался без ответа. Тем более, что в стене загудели невидимые механизмы, и люк медленно и бесшумно отъехал в сторону, словно его каждый день усердно чистила и смазывала специальная бригада обслуживающего персонала энергоблока. Двухметровый в диаметре зев тоннеля со ступеньками, круто уходящими вниз, открылся перед сталкерами. Бетонные ступени, словно ковер, покрывал все тот же красный мох. По круглым стенам, извиваясь, словно змеи, ползли в еле-еле подсвеченную темноту толстые кабели. Похожим тоннелем я шел этой весной к саркофагу, только со стороны Припяти. Криво усмехнулся Меченый, накручивая на ствол автомата длинный глушитель. Видно было, что бравому сталкеру немного не по себе, как, впрочем, и остальным членам группы, что можно понять. Пребывание в автоклавах директора наверняка было для них испытанием не из приятных. Все тоннели, ведущие к исполнителю желаний, одинаковы, как нити паутины, в середине которой замер монолит, поджидающий свои жертвы, негромко произнес проводник. «Всего-то 150 метров пройти, и ты в ловушке. Возможно, навсегда. Этот тоннель точно ведет прямо к саркофагу», — уточнил я. «Сто пудов», — кивнул проводник. «Там в конце, по идее, камера должна быть 30 метров площадью, залитая бетоном, а над ней как раз четвертый реактор и саркофаг. Если помнишь, там провал в полу есть, недалеко от монолита. По идее, та дыра и есть выход из этого тоннеля». «Тогда ждите меня здесь, а я пошел», — сказал я. «В конце концов, это мое дело». «А сейчас», — кивнул Меченый. «Я для того ПБС на ствол наворачивал, чтоб у входа в тоннель посидеть? Ты такими коридорами здесь ходил?» «Нет, а в них, между прочим, монолитовцы с гауссовками очень любят прятаться, и снимать их лучше не твоей американской трещоткой, а тихо, без шума и пыли, чтобы остальные не набежали. Так что иди следом, если что прикрывай, а я пойду первым». «Я с вами», — сказал японец. «А это еще зачем?» — поднял брови Меченый. «Я должен лично убедиться, что устранена опасность для всего мира, ликвидировать которую меня послало руководство комитета по предотвращению критических ситуаций». В словах японца была спокойная уверенность человека, который точно знает, чего хочет, и собирается отстаивать свое мнение до конца. Но времени на пререкание не было, потому Меченый только кивнул и полез в тоннель, бросив напоследок: «Остальным оставаться здесь и прикрывать вход». Возражений не последовало. Видно было, что клык, призрак и проводник не горят желанием снова идти в саркофаг, из которого они совсем недавно вырвались лишь благодаря счастливому случаю. Скуби-Ду отважно попытался сунуться в тоннель вслед за японцем, на что получил строгое «жди здесь», заскулил и совсем по-собачьи сел на пол, обвив лапы суставчатым хвостом. Тоннель пролегал на глубине не меньше 12 метров. Спустившись вниз по ступеням, я сильно пожалел, что не позаимствовал у проводника один из аварийных кислородных баллонов его экзоскелета. Духота была страшная и утешала лишь то, что идти было сравнительно недалеко. Внизу тоннель оказался прямым, как стрела. Мрак немного рассеивали редкие лампочки под потолком, но усиленные металлом стыки огромных бетонных колец, из которых, собственно, и состоял тоннель, тонули во мраке. «Иди ко мне! Ты обретешь то, что заслуживаешь!» Прошелестело где-то в уголке моего сознания. «Смотри-ка, директор умер, но дело его живет. Ментальный посыл работает», — хмыкнул я. «Правда, слабовато по сравнению с тем, что было раньше». И вправду, гипнотического эффекта нудные призывы больше не оказывали. Скорее только раздражали. Скоро я вообще перестал обращать на них внимание. Метров через 50 я уловил впереди какое-то движение, словно тень качнулась возле одного из стыков. Коротко прошелестел автомат меченого, и тень повалилась на пол. Выждав секунд 10, мы снова двинулись вперед. Возле стыка лежало мертвое тело в экзоскелете с гауссовкой в руках. Рядом в бетонной стене зияло отверстие, в которое свободно мог пролезть человек. «Ответвление, прорытое монолитовцами», — прошептал меченый. «Вполне может быть, что таких дыр здесь несколько. Никому не стрелять, иначе на звук тут же толпа сбежится». Он был прав, и я в который раз отметил его предусмотрительность. На этот раз насчет глушителя, навернутого на автомат. На нашем пути попалось еще два похожих ответвления, но врагов мы больше не встретили. «По сравнению с прошлым разом, такое впечатление, что нас просто пропускает с того момента, как мы прорвались через мост», — прошептал я. «Интересно, с какой-то радости». «Я тоже к саркофагу через ад шел», — отозвался меченый. «Думаю, Харана, несмотря на его напыщенную речь, все-таки не устраивает вариант мегазоны, в которой его банде придется воевать со всем миром. Да и черт его знает, что может случиться во время нового сверхмощного выброса. Может, он вообще с глобуса сметет все живое. Потому не исключаю, что Харан, узнав о нашем прорыве, дал приказ нас пропустить. Правда, не факт, что аналогичный приказ он отдаст, когда мы пойдем обратно». Впереди показался слабый свет, и мы ускорили шаг. Через несколько метров потолочные лампочки осветили завал из груды мелких бетонных осколков, словно перемолотых в камнедробилке. «Тот самый бетон, которым была залита химера под саркофагом», — прошептал меченый. «Хотел бы я знать, что здесь случилось. Где-то здесь грохнул второй взрыв», — произнес я. «И в результате могло произойти все, что угодно». «Это точно», — согласился меченый. «Ну что, пошли, что ли?» Слабый голубоватый свет лился сверху из дыры в потолке, с краев которой свешивались разорванные прутья арматуры. Отвесная куча бетонного крошева лишь немного не достигала краев этой дыры. Мы взобрались по завалу наверх. Меченый подпрыгнул, подтянулся и оказался наверху. Я последовал за ним, подав руку раненому японцу. Перед нами был тот же самый громадный зал с темными гробами автоклавов, ажурными лестницами, уходящими вверх в темноту невидимого потолка, и останками несчастных, для которых это место в буквальном смысле стало настоящим саркофагом. Ничего не изменилось. кучи мусора, когда-то бывшего высокоточным оборудованием 4-го энергоблока ЧАЭС. Огромный фосфорицирующий холодец, отбрасывающий зеленоватые блики на откинутой крышке автоклавов. Засохшие гнилостные пятна от разложившихся статуй, на которых буйно разросся вездесущий красный мох. Лишь монолит, мерцающий слабым грязно-голубым светом, был теперь похож не на огромный сверкающий кристалл, а на большой кусок оплавившейся пластмассы, внутри которого кто-то поместил слабенькую ультрафиолетовую лампу. А позади исполнителя желаний воздух дрожал и клубился багрово-красным. Это инфернальное марево было почти осязаемым и в то же время потусторонним, нереальным, словно принадлежало оно не этому миру, а было отблеском средневекового ада, наконец-то получившего возможность прорваться сюда сквозь толщу веков и забвения. И казалось, что достаточно булавочного укола в центр легендарного сердца зоны, чтобы сквозь разрыв в монолите хлынул водопад горячего и неистового пламени, сметающего на своем пути все живое. Монолит доживал последние минуты перед последним выбросом, который вот-вот готов сорвать последнюю преграду на своем пути. Вот зачем позвала меня зона там, в доме болотного доктора. На север, сказала она моими губами, и вот я здесь, чтобы вернуть монолиту его сердце. Я отвернул крышку контейнера и достал чистое небо. Артефакт тоже выглядел не лучшим образом. Внутри его поверхности, тусклой, словно перегоревшая матовая лампочка, едва заметно мерцала синеватая точка. Я шагнул вперед и осторожно, боясь неловким движением затушить этот слабый огонек, вложил артефакт в центр монолита. Моя рука на пару мгновений погрузилась в вязкую, прохладную субстанцию. Когда я извлек ее наружу, артефакта на ладони уже не было, а вокруг моих пальцев еще долю секунды мерцал слабый ореол лазурного цвета. Монолит оживал на глазах. Мерцающая точка, зажегшаяся в его центре, становилась все ярче. От нее по поверхности кристалла пошли упругие волны, благодаря которым темная окалина, покрывавшая сердце зоны, моментально осыпалась, словно зола с огромного куска угля, пламенеющего огнем небесного цвета. Марево позади монолита возмущенно пульсировало, из последних сил пытаясь прорвать неожиданно окрепший заслон, но это уже было ему не под силу. Прошла минута, другая, и огромный кристалл засиял, как в тот день, когда я увидел его впервые. По его зеркальной поверхности побежали смутные силуэты, постепенно складываясь в устойчивую картинку. И я понял, что монолит хочет что-то сказать мне, и только мне. Я увидел темный зал, слабо освещенный колеблющимся светом факелов. На странном столе, напоминающем крест, лежал человек. Лицо распятого тонуло в тени, но я был уверен, что знаю его очень хорошо. Над ним склонилась уродливая мохнатая фигура, занося сверкающий меч, кончик которого был обогрен свежей кровью. Человек на столе рванулся навстречу мечу. Он хотел умереть, Он звал смерть, как зовут долгожданного спасителя, обреченные на гибель. Но ему было рано умирать. Я откуда-то знал, этому человеку предстоит еще многое совершить, очень многое, если, конечно, я сейчас сделаю то, что должен. СВД оказалось у меня в руках раньше, чем мои спутники сообразили, что я собираюсь сделать. Я вскинул винтовку и выстрелил, почти не целясь. Я знал, что не промахнусь. Издалека, словно с другого конца мироздания, до моих ушей донесся тихий стон, полный предсмертной муки. Зеркальная гладь монолита подернулась рябью, словно поверхность пруда, потревоженная брошенным камнем. Картинка пропала, но я точно знал, что моя пуля достигла цели. «Ты чего делаешь?» — закричал Меченый. «Да так, другу немного помог», — сказал я, забрасывая СВД за спину. «Думаю, помог радикально», — заметил Меченый, переводя дух. «Стрелок, блин! Ну ладно, поскольку все целы, самое время загадывать желание». Желание у меня было только одно, но я лишь подумал о нем, не рискуя высказывать вслух сокровенное. Говорят, исполнитель желаний наказывает тех, кто просит слишком много, и я просто не имел права рисковать ее жизнью. «Японец, ты как? Загадывать будешь, что?» — поинтересовался Меченый. Японец медленно покачал головой. «Мое желание ждет меня на большой земле», — произнес он. «И большего мне не надо. Сам загадывай, если хочешь». «Ну уж нет», — проворчал сталкер. «С меня прошлого раза хватило». И тут из того места, куда попала моя пуля, вырвался ярко-синий луч и ударил меня в живот. Я поймал удар на вдохе, чувствуя, как холодный синий клинок пронзает мою кожу, внутренности, позвоночник. Ощущение было жутким и странным. Я растворялся в этом луче, в монолите. Перед моими глазами проносились видения, реальный настолько, что невозможно было ни на секунду усомниться в их подлинности. С высоты птичьего полета я видел мертвые города, поглощенные зоной, по запущенным улицам которых осторожно двигались отряды вооруженных людей. Подо мной расстилались бескрайные поля серой травы и громадные леса с деревьями, обезображенными смертоносным излучением. А еще я видел, как над далеким горизонтом вырастает столб света, похожий на атомный гриб, и как этот потусторонний свет гигантского выброса накрывает целый материк огненно-красным плащом, и как над землей, опустошенной ужасным явлением природы, от края до края встает жуткая багрово-красная радуга, похожая на изогнутый меч, обогренный свежей кровью. Все это длилось секунду, а может и вечность. Во всяком случае, когда я открыл глаза, то обнаружил себя живым, но стоящим на коленях и опирающимся одной рукой в пол, для того, чтобы не свалиться на бок. Другая рука силой сжимала контейнер на поясе, из-под неплотно закрытой крышки которого струился чистый лазурный свет. «Слышь, снайпер, ты живой?» — раздался у меня над ухом обеспокоенный голос Меченого. «Похоже на то», — с усилием проговорил я. Во рту было сухо, словно я и вправду побывал в пустыне, выжженной глобальным выбросом. «Ух!» Облегченно выдохнул Меченый. «Ну и зрелище было! Тебя лучом насквозь пробило, а потом ты на колени, бац, и головой мотаешь. а в глазах зрачков нет, и белки синие-синие. Но потом вроде очухался. Кстати, у тебя контейнер с мамиными бусами как-то не так светится. Ты в курсе? Я с усилием поднялся с коленей. Ноги еще мелко дрожали, но это для нашего брата не фатально. Переживем, бывало и хуже. В голове на редкость ясной, словно я спал неделю, а то и больше, промелькнула первая мысль. Не могут порожденные жаркой мамины бусы давать такое излучение такого цвета и интенсивности. Я открыл крышку контейнера и достал оттуда артефакт, который больше не был мамиными бусами. Две переплетенные между собой невидимые нити, на которых, как и у всех аналогичных артефактов, были насажены слабо светящиеся огненные шарики, сейчас представляли собой одно целое, реально похожее на настоящие бусы. Только фрагменты артефакта больше не напоминали шарики с заключенным в них огоньком свечи. Каждая бусина походила на маленькое чистое небо, и по ним время от времени пробегали крохотные молнии толщиной с волос. «Вот так история!» — пробормотал Меченый. «Первый раз этакое чудо вижу. И как это понимать?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Я и правда не знал, что такое держу в руке. Подобного артефакта никогда не было в зоне». «Ладно, об этом потом. Японец, ты чего там делаешь?» Киллер, посланный с большой земли ликвидировать группу Меченого, стоял у помятого стального стеллажа, на котором были расставлены пыльные книги в черных обложках со знаком радиационной опасности на корешке, и с увлечением листал одну из них. Именно с этого стеллажа в прошлый раз я позаимствовал компьютерную игру, которую теперь играет весь мир, от полюса до полюса. «Короче, бери, что нравится, и погнали», — бросил Меченый. «Через 40 минут, по идее, должен быть выброс, и я, честное слово, не имею ни малейшего понятия, где нам лучше от него укрыться». Японец закрыл книгу, положил ее в вещмешок и вслед за нами двинулся к провалу в полу, ведущему в тоннель. Половина обратного пути прошла без приключений, а потом мы услышали выстрелы впереди. «Быстрее!» — бросил Меченый. «Наши от монолитовцев отбиваются». Он оказался совершенно прав. Рассредоточившись по помещению и слушаясь остальными конструкциями, призрак, клык и проводник, перед которым лежало несколько трупов в экзоскелетах. «Как вы?» — выдохнул Меченый. Дышал он часто, с открытым ртом, пробежка по душному подземелью — еще то удовольствие. «Нормалек!» — отозвался клык, бледный как смерть. «Прикинь, я, блин, умудрился вторую пулю в бедро словить. Они попытались нахрапом нас взять, но обломали. Теперь готовят что-то. Странно, что гранаты не кидают, а то бы нам уже тут точно кирдык настал. Боятся повредить то, что мы должны принести от монолита», — хмыкнул Меченый. «Как я понимаю, для них саркофаг — табу. Туда они не ходят, только подступы охраняют. Поскольку они теперь в курсе нашей миссии, туда нас пустили, а вот обратно хренушки. Но это мы еще посмотрим». Меченый быстро свинтил с автомата глушитель, снял прицел и гранатомет. «Бесполезный без гранат, только вес лишний в руках», и аккуратно сложил все это в вещмешок. «Надо бы Бехраму сообщение отправить, что все в порядке», — сказал проводник, потянувшись к наладоннику. Он просил... «Стоп!» — сказал я. «Лучше сними-ка ты свой экзоскелет, да положи вот за эту заслонку. А потом можно и сообщение отправить. Я хлопнул рукой по толстостенному стальному люку, прикрывавшему вход в подземелье. «Снайпер дело говорит», — сказал Меченый, забрасывая мешок за спину. Проводник недоуменно пожал плечами и нажал две клавиши на груди. Ультрасовременный экзоскелет послушно сполз с плеч и свернулся у ног хозяина кучей бронированных пластин. Кряхтя, проводник забросил экипировку в разверстый зев подземелья, после чего нажал на кнопку возле люка. «Вечно вы чего-нибудь придумаете», — буркнул он недовольно. Видать, привык носить свой немалый вес за счет мощных сервомоторов. Люк закрылся, тихо загудели, входя в пазы невидимые стальные засовы. Меченый нажал на кнопку дальней связи в КПК. «Бехрам, это я!» — сказал он негромко. «Миссия выполнена!» Ответ пришел незамедлительно. «Отлично, Меченый!» — прохрипел динамик и добавил. «Счастливого пути!» После чего за люком раздался мощный удар, словно с его с другой стороны долбанули гигантским молотом. С потолка посыпалась растревоженная взрывом штукатурка. Меченый отключил КПК и усмехнулся. «Ха, молодец, снайпер!» — сказал он. «Лихо ты это Бехрама просчитал. Похоже, у меня появился еще один повод повторно пройтись по диким территориям». Он нажал еще одну кнопку на экране наладонника, глянул на экран и охнул. 15 минут до выброса. Не готовят ни хрена монолитовцы, попрятались. Хоть и выбросоустойчивые они, а все равно под трендюлями небесными шляться неохота. Вперед, сталкеры! Мы выбежали из здания и, завернув за угол, помчались вслед замеченным вдоль стены третьего энергоблока, мимо навеки замерших подъемных кранов, оставляя по левую руку мрачную громаду саркофага. Скуби-Ду, словно верная и послушная собака, бежал рядом, таща на себе наши рюкзаки. Клык был совсем плох. Мы с призраком подхватили его под руки. Японец, забрав автомат раненого, бежал рядом, замыкал группу проводник, тяжело отдуваясь на бегу. Внезапно слева от нас раздались выстрелы. Я повернул голову. Меченый стоял с автоматом в руках и стрелял короткими очередями, а прямо на него неслась огромная стая мутировавших крыс. «Бегите к семиходам!» — закричал он. «Там освинцованный вагон! Ныряйте в него! Я их отвлеку на себя!» Железнодорожная станция «Семиходы» была совсем рядом, метров 200-300 пробежать. Даже отсюда были видны ее плоские бетонные крыши. Но нет никого страшнее в зоне, чем стая крыс-мутантов на охоте, ведомая крысиными волками, которых приходится одна особь на десяток обычных крыс. Эти крупные и очень умные твари составляют своеобразные элементы единого мозга, связывающие стаю в единый реально разумный организм. И сейчас Меченый причинял этому организму нешуточную боль, прицельно выбивая из стаи крысиных волков. Крысы, изначально нацеленные на нашу группу, резко свернулись, стремясь ликвидировать источник боли. И оставалось им до него пробежать совсем немного, метров 100, не больше. Каждый сам за себя. Закон жизни. И против него не попрешь. Эти слова произнес совсем недавно человек, отвлекающий сейчас на себя живую волну неминуемой смерти, прикрывший собой товарищей и готовый заплатить за их жизни самую высокую цену. Ты был неискренен тогда, Меченый. На самом деле, на своем пути ты следуешь совсем другому закону, согласно которому командир группы легко расстается с жизнью, если надо отдать ее за тех, кто верит в него. Но и каждый член группы должен соответствовать такому командиру, иначе грош ей цена. «Проводник, подмени!» — бросил я. Тот, не смотри, что дышит, как паровоз, бросился вперед и перехватил безвольную руку клыка, на ноге которого насквозь пропиталась кровью повязка, наложенная прямо поверх штанины. Я же схватил штурмовую винтовку и с бедра принялся поливать стаю свинцом. Краем глаза я видел, как японец тоже остановился, перехватил автомат клыка во вторую руку и начал стрелять из обоих стволов одновременно, причем довольно прицельно. Но крысы, взявшие разгон, уже не отвлекались на дополнительные источники боли. Их целью был меченый, и они бежали на него как цунами, остановить которое может лишь другая, более мощная волна. И она появилась. Меченый не видел, как слева от него над саркофагом зарождалось огненное зарево, в мгновение ока заполнившее полнеба. Он был слишком увлечен стрельбой с нереальной для обычного человека скоростью, меняя пустые магазины на полные. Меченый. Хорошее прозвище, резкое, как удар хлыста. Таким коротким словом можно окликнуть человека полушепотом в раздевалке, когда не хочешь привлекать лишнего внимания. Но если нужно докричаться до того, кто твердо решил умереть ради своих товарищей и сейчас не слышит ничего и никого, кроме своего автомата, требуется другое слово, громкое, звучное, словно раскат выброса, который вот-вот пронесется над нашими головами. «Стрелок!» Заорал я во всю мощь своих легких. И он услышал меня. Я понял, почему крысы вдруг заметались, не обращая больше на него ни малейшего внимания. Стая захлестнула меченого, но мутантам уже было не до охоты. Теперь они, развернувшись, мчались обратно, пытаясь уйти от волны нестерпимо яркого света, накатывавшей со стороны саркофага. «Стрелок! Бежим! Быстрее!» Небо над монолитом наливалось огнем, словно нарыв, готовый вот-вот прорваться. И мы бежали, уже особенно ни на что не надеясь, потому что вряд ли возможно уйти от выброса фактически в его эпицентре. И что такое какой-то освинцованный вагон по сравнению со сметающим все на своем пути страшным ударом потока аномальной энергии? В мгновение ока нестерпимый свет сменился на плотную серую взвесь, повисшую в воздухе. Предметы вокруг потеряли свои краски, и в голове стал нарождаться нестерпимый звон. Казалось, еще немного, и этот звук разорвет нестойкие связи между клетками, составляющими человеческий организм. И тот, распавшись на микроскопические частицы, станет просто частью этой взвеси, знаменующей начало выброса. Но я уже видел распахнутую дверь вагона, из которой махал нам рукой человек в знакомом противорадиационном костюме СПП-99. В другой руке он держал фотоаппарат и щелкал им неприцельно, навскидку, словно расстреливая выброс своей навороченной камерой. И добежать нам оставалось совсем немного, чтобы, захлопнув за собой свинцовую дверь, утереть пот со лба и сказать: «Ну, здравствуйте, профессор Круглов!» Часть 23. Киллер. Виктор лежал на койке и одной рукой рассеянно листал книгу, которую он вынес из саркофага. Его вторая рука лежала на снежно-белой простыне, и в нее была воткнута иглокапельница. Рана в боку немного загноилась, но Сахаров уверял, что это вопрос пары дней, которые и без того необходимы для отдыха и восстановления всем членам группы. Рассказы, напечатанные в книге, были интересными, все как один про зону, но текст как-то не откладывался в голове. Наверное, потому что Виктор сейчас думал о другом. Например, о том, что он так и не выполнил задание. И о том, что он скорее дал бы отрубить себе правую руку, чем позволил кому-либо убить сталкеров, с которыми он делил хлеб на привалах, которые перевязывали его, одновременно отстреливаясь от монолитовцев, и которые сейчас то и дело норовили, обманув бдительность медсестер, заскочить в палату к больному, чтобы подбодрить его словом или каким-нибудь гостинцем, вымороженным у строгого персонала научной станции. Выброс, от которого они столь удачно спаслись по мощности, не превысил стандартных показателей, и радуга, повисшая над центром зоны после него, была обычной, бледно-серой, похожей на изогнутую полосу тумана, а не на окровавленный меч, выжигающий глаза тем, кто его увидит. Сейчас, после столь удачного спасения, Виктору было глубоко наплевать на то, кто именно слил информацию о нем его потенциальным убийцам. Еще там, на диких территориях, он твердо решил, все с него хватит, он выходит из игры. Оставалось немногое — вернуться домой и уйти из жизни. Из той жизни, которую он вел до сих пор. Он уже видел, как летит с ремонтируемого моста над каналом имени Москвы его черный Мерседес, и как, не достигнув воды, превращается в огненный шар его навороченная машина. У агента его уровня всегда много личных врагов. И пусть потом его бывшие начальники разбираются, кто именно из них мог вычислить и убрать самого опытного киллера комитета по предотвращению критических ситуаций. Сахаров сдержал свои финансовые обязательства, не забыв, конечно, вычесть из причитающегося героям гонорара долю за спасение и лечение. Его освинцованный вагон оказался изнутри обшит тончайшей сеткой, экранирующей излучение выброса, как, впрочем, и весь поезд, доставивший группу Меченого вместе с профессором Кругловым до станции Буряковка, что располагалось недалеко от озера Янтарь. Как выразился встретивший поезд Сахаров, эта экранирующая сетка пока что была экспериментальным прототипом, требующим дополнительной настройки в условиях, максимально приближенных к экстремальным. Эти условия он продумал и обсудил с Меченым заранее, еще на диких территориях возле вертолета. Не без выгоды для себя, разумеется. Ведь если б группа Меченого погибла, то солидную сумму депозита пришлось бы вернуть вкладчикам, лидерам группировок. А так и прототип на людях испытан, и в деньгах предприимчивый ученый почти ничего не потерял. И контракт с самыми удачливыми сталкерами зоны в кармане. Насчет того, что весь найденный хабар в течение года будет продаваться только ему. С учетом возможности группы Меченого, это все равно, что раскопать золотую жилу вместе с рабочими, которые будут регулярно поставлять тебе уже отлитые формы, слитки высочайшей пробы. Еще Виктор думал о том, что с деньгами, которые он получил от Сахарова, вполне возможно вообще переехать на другое полушарие планеты и посвятить все время семье. Что еще нужно человеку для счастья? Он перелистнул страницу. Его взгляд зацепился за название очередного рассказа, и Виктор решил, наконец, сосредоточиться на чтении. Ведь когда еще доведется вот так спокойно почитать книгу, вынесенную из легендарного центра зоны? Рассказ назывался немного странно для такой книги «Писатель» и имел две части, первая из которых называлась «Ночной гость». Ночь выдалась на редкость тихая. не было слышно привычного эха отдаленных выстрелов, никакая тварь не выла вдали на хмурое зловещее небо, не шуршали тушканы в кустах, и даже ночной ветер, гоняющий по зоне унылые листовки Гринписа, затих, набираясь сил перед послезавтрашним выбросом. Наверное, корень сказал бы, что такая тишина не к добру, и посоветовал глядеть в оба. Но Таксу не требовались ценные советы старшего группы, который дрых у костра, широко открыв рот, окаймленный пышными рыжими усами и спутанной, неухоженной бородой, в отблесках костра, смахивающей на щупальца кровососа. Рядом с корнем давили щеки еще двое ветеранов, любящих давать ценные указания молодому сталкеру и по поводу, и без такового. «Чтоб вам всем химера приснилась!» — беззлобно подумал Такс. «Одна на всех, но взрослая». Он хмыкнул про себя, представив последствия такого сновидения. Не сказать, что компания бывалых сталкеров была ему в тягость. Хочешь, не хочешь, но за полгода в активной зоне либо научишься общаться с любым головорезом, которого судьба определила тебе в напарнике, либо сдохнешь, вынужденный шляться в рейды в одиночку. Вернее, не в рейды, а в рейд. Единственный и последний. Особенно это касалось района, в котором сейчас ночевала четверка сталкеров. Гнилой, надо сказать, был район. Не в плане хабара. С этим как раз все в порядке. Но и мутантов на квадратный километр водилось тут немерено. И зона здесь глючила не в пример чаще, чем в других районах. Вчера туда шли, был холм. Сегодня на обратном пути болото. А на месте леса не лес, а вообще не пойми, что намешано. Словно корявые сучья с огромными валунами передрались. Сам черт ногу сломит. Но ради хабара ходили сюда сталкеры. И пропадали частенько, как говорится, без вести. Потому и вглядывался Такс в темноту до рези в глазах, сжимая в руках новенькую грузу. Себя Такс считал удачливым. Третий рейд в чертову локацию — это не хухры-мухры. Где-нибудь в жилой зоне он бы уже считался ветераном. А здесь он пока молодой. Ну и ладно, всему свое время. Будет и он через пару рейдов у костра дрыхнуть вместе с ветеранами, а какой-нибудь юной отмычке придется сидеть на его месте и охранять сон напарников. Мысли отвлекали от нудного сидения на одном месте, будто сам с собой разговариваешь. Потому, увлекшись диалогом с умным человеком, и проворонил Такс незнакомца, не услышал приближающихся шагов, лишь в последнюю секунду вскинул автомат и опустил, недоуменно рассматривая ночного гостя. Высокий мужик интеллигентного вида в длиннополом пальто не спеша вышел из темноты и присел у костра, протянув к огню длиннопалые кисти. Было ему с виду около 40, лицо усталое и отрешенное, в ранних морщинах, волос немного на голове, лысина-то на черепе площадь побольше занимает. Все это Такс отметил мельком как не основные отличительные признаки гостя. Основное было то, что мужик шастал по активной зоне без снаряги и оружия, то есть вообще без всего, как Киви по Крещатику навязал, хотя сейчас и там без пистолета по ночам ходить не рекомендуется. А у этого вообще ничего не было. Ни паршивой маски, ни даже кармана в пальто, где можно тот пистолет спрятать. Хотя активная зона, сами понимаете, далеко не Крещатик. Пока мужик грел руки, Такс медленно приходил к себя. А придя снова, приподнял ствол и нацелил его в масластое колено гостя, тихо, чтоб не разбудить напарников, и поинтересовался. «А что, в зоне уже не принято спрашивать о разрешении присесть к чужому костру?» Мужик оторвал усталый взгляд от языков пламени, внимательно посмотрел на парня и также тихо сказал: «Такс, а тебе что, жалко?» От такого хамства молодой сталкер снова слегка выпал в осадок. Он не сразу осознал, ночной гость назвал его по имени, хотя раньше Такс его в глаза не видел. И когда это осозналось, парень из осадка переместился в ступор, из которого имелся только один выход, свойственный всем, кто хоть раз побывал в активной зоне. Если ты вышел в рейд и встретил что-то тебе непонятное, стреляй, а тому зона сама рассудит, кто прав, кто виноват. Палец выдавил половину слабины спускового крючка и остановился. Что-то было такое в глазах незнакомца, что не смог Такс довершить начатое. Не смог и все тут. И оттого, выйдя из ступора, разозлился не на шутку. «Тебе чего здесь надо?» — прошипел он. «Ничего», — покачал головой мужик. «Я так, погреться зашел. Ты не против?» И снова Такс не нашелся, чего ответить. Лишь зубами скрипнул от злости на самого себя и на этого незваного гостя, которого и надо бы пристрелить по всем правилам хорошего тона, а рука не поднимается. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» — выдавил сквозь стиснутые зубы молодой сталкер. Незнакомец пожал плечами. «Как мне не знать? Я ж тебя создал». «Псих», — догадался Такс и расслабился. Психов в активной зоне хватало. Увидит новоприбывший кандидат сталкера вблизи сытого кровососа и сорвется с катушек. Тем более, если тот развлечься вздумает и щупальцами его пощекочет. Или если от голодного монстра убежать повезет. Как ни крути, результат один. Вон у костра сидит, руки греет. «Ты, наверное, думаешь, что я чокнутый?» — усмехнулся мужик. «В какой-то мере ты прав. Все мы немного психи». Он рассмеялся. «А ведь, знаешь, все так хорошо начиналось», — сказал он. «Хочешь, расскажу?» Такс пожал плечами. «Делать все равно нечего. Псих перекрывает сектор обстрела. Если какая тварь к костру выскочит, первым делом на него бросится. И у Такса будет лишних пара секунд, чтоб ту тварь пристрелить. Почему в таких роскошных условиях не послушать бред сумасшедшего?» Все началось с того, что компания молодых и талантливых парней создала игрушку. Начал ночной гость в такт плавной речи, медленно шевеля пальцами, словно перебирая ими языки костра. Шутер от первого лица срисовала зону отчуждения, населила ее монстрами, торговцами, сталкерами, придумала ценные артефакты, свела это все в стройный и логичный мир и выпустила на рынок. Игрушка продалась хорошо, слишком хорошо. Настолько хорошо, что по ней стали писать рассказы, повести и романы. Потом появились продолжения игры, вторые и третьи части. Мир зоны ширился, постепенно игрой увлекся весь земной шар. Игра «Сталкер» понемногу вытеснила все другие шутеры, а затем, после выхода третьей части, и стратегии. Такс кивнул. Когда-то давно в детстве он слышал эту сказку. Старики говорят, что лет 20 назад на Земле еще были участки, не охваченные зоной. Правда, Такс в это не очень верил. Наверное, потому что не мог себе представить, что же такое должно было быть на тех участках. «Ты знаешь, что такое ноосфера?» «Слышал, по крайней мере, такое слово?» — продолжал гость. «Ну да, вижу, что слышал. Информационное поле Земли, в котором накапливается все то, что творится в головах миллиардов людей, населяющих Землю. Когда-то, очень давно, человек по имени Нострадамус писал прогнозы будущего, которые потом назвали предсказаниями. Ночной гость ухмыльнулся. На самом деле предсказаний не было. Те, кто слышал его прогнозы, запоминали их и так или иначе передавали потомкам, то есть нагнетали напряженность ноосферы. А потом происходил обратный эффект. Прогнозы сбывались. И не потому, что кто-то из них предсказал, а потому, что ноосфера, накопив информацию, сбрасывала ее людям обратно в виде объективной реальности. Примерно по такой же схеме происходят выбросы в активной зоне. Такс на всякий случай кивнул. Что такое выброс, он знал хорошо. Остальные речи психа в пальто доходили с трудом. Можно было, конечно, прогнать болтуна обратно в темноту, но одному нести корову было еще тоскливее. Поэтому он зевнул и кивнул еще раз, мол, продолжай, слушаю. Одна игра не смогла бы покорить умы миллионов, продолжил ночной гость. Как я уже говорил, ее успех развили писатели. Постепенно детективы, боевики, любовные романы стали писаться лишь с одним условием, чтобы их действие происходило в зоне. Потом стали сниматься фильмы. Мужик замолчал на мгновение, глядя в огонь немигающим взглядом, словно разглядывая в нем что-то, видимое лишь ему одному. Таксу стало немного не по себе, и он невольно поежился, хотя ночь была достаточно теплой. А потом, когда ноосфера перенасытилась информацией, грянул второй взрыв, которого с таким нетерпением подсознательно ждало все население Земли. Информационное поле планеты вернуло людям их мысли с лихвой. Меньше чем за год зона затопила Землю, и сейчас вместо ее наибольшей активности сталкеры ходят за хабаром, а в остальной зоне, напоминающей кордон древней компьютерной игры, живут обычные люди, давно забывшее, что такое достижение цивилизации и чистое небо. Такс снова кивнул. Ну да, именно эту сказку рассказывал ему отец перед тем, как погиб в активной зоне. Сталкеры знают много сказок. Они придумывают их у ночных костров, походах за хабаром, без которого давно бы загнулось население планеты. Отец еще рассказывал что-то про заводы, электричество, генерируемое не артефактами, а какими-то станциями, про мясо животных, которое не надо перед употреблением в пищу очищать пузырями, про овощи, которые могут расти под открытым небом, и про людей, которые рождались не в автоклавах, а как-то по-другому. Сталкерские байки... Они и есть сталкерские байки. Кто же принимает их всерьез? А ты-то как по активной зоне шастаешь без ствола и снаряги? Мягко поинтересовался Такс, желая перевести разговор с области старых сказок в более понятное русло. «Мне не нужно ни то, ни другое», — покачал головой незваный гость. «Я писатель, который очень давно придумал эту локацию. А когда ноосфера устроила людям большой выброс, видимо, в информационном поле произошел какой-то сбой. И теперь мы, писатели, вынуждены вечно ходить по придуманным нами локациям». «Зачем?» — зевнул Такс. Разговор ему порядком поднадоел, и вопрос он задал просто, чтобы что спросить. От монотонного голоса писателя его стало слегка клонить в сон. Единственное, о чем он мечтал сейчас, это дождаться конца смены, разбудить корни, и пусть он сидит и снимает с ушей жгучий пух, который ему будет навешивать туда чокнутый писатель. «Мы регулируем равновесие», — — пожал плечами собеседник Такса. «Сталкеры ходят в зону, убивают мутантов, собирают артефакты. Если бы не было нас, и мутантов, и артефактов становилось бы все меньше и меньше. Человечество давно бы вымерло в условиях тотальной зоны при остром дефиците пищи и энергии». «А мутанты зачем?» — поинтересовался Такс, пряча в рукаве куртки очередной зевок. «Если бы их не было, артефакты выгребли бы за один день», — вздохнул писатель. «И мы, писатели, при всем желании, не смогли бы это предотвратить. В активную зону никто больше бы не ходил, и тогда...» Такс вздрогнул. Глаза писателя внимательно смотрели на него. Похожий взгляд молодой сталкер видел лишь однажды. Так, 8 лет назад смотрел на него, забредший в жилую зону сытый кровосос, прикидывая, забить мальца про запас или уже пусть себе жирно гуливает до поры до времени. «Скажи, Такс, а корень хороший человек?» Вопрос был слишком неожиданным. Такс не помнил, называл ли он незнакомцу имя вожака группы, но мысль об этом мелькнула и пропала. Молодой сталкер с трудом оторвал взгляд от лица писателя и неуверенно пожал плечами. «Да ничего, нормальный. В прошлом рейде мне жизнь спас». «Понятно», — кивнул ночной гость. «Ну что ж, спасибо за гостеприимство. Пойду я, пожалуй. Удачи тебе, сталкер!» Писатель быстро поднялся на ноги, слишком быстро для человека, который долго сидел на корточках. Только полы пальто взметнулись и опали, словно черные крылья. После чего более чем странный собеседник Такса повернулся и скрылся в темноте ночи, словно нырнул в нее, как сом-мутант в черные воды Припяти. «Не пойму, что ты там бубнишь все время?» Голос проснувшегося корня вернул Такса в реальность. «Да вот, с писателем тут разговаривал». Молодой сталкер попятился, от костра на него стремительно надвинулась коренастая фигура старшего группы. «С кем ты разговаривал?» Корень, размеренно выплевывая слова, словно выщелкивал пустые гильзы из барабана нагана, готовясь заменить их боевыми патронами. «С кем?» От рева корня по ту сторону костра зашевелились двое его товарищей. «Корень, ты чего орешь? До рассвета еще...» Краем глаза в свете костра Такс увидел, как планшет, не договорив, вдруг упал на колени и судорожным движением рванул из-под сумка противогаз. Плоть с его лица словно густой кисель потекла к нему на грудь, пачкая камуфляж кровавыми разводами. Но натянуть резиновую маску на остатки лица планшет не успел. Корень резко развернулся, раздалось несколько чвакающих звуков, и не успевший переродиться снорк упал на траву с расколотым черепом. «Писатель, говоришь?» — горько произнес корень, меняя магазин вала. «А вот то, что осталось от бобра!» Держа вал на изготовку, корень обогнул костер и подцепил краем контейнера ломоть мяса. Свежий артефакт еще не успел застыть и шевелился, словно душа бобра пыталась вырваться из концентрированного месива плоти и костей, в который превратился ее хозяин. «Писатель!» Плюнул корень, завинчивая крышку контейнера. «Запомни, салага, это не человек, это самый страшный монстр активной зоны. Благодаря писателям мы получили тот мир, в котором живем, и сейчас они вот таким образом поддерживают равновесие». Корень кивнул на труп планшета. «Увидишь такого писателя, стреляй не раздумывая, хотя, говорят, убить их невозможно, как и уничтожить их рукописи, которые хранит ноосфера, но попробовать никогда не мешает». Рука Такса потянулась к КПК. «Ты что собрался делать?» — подозрительно уставился на него корень. «Так, согласно кодексу сталкеров, Надо скинуть информацию, отписать всем. На сферу решил подкормить, — прищурился корень. Не на сферу подкормить, а людей предупредить, — решительно отрезал Такс. Чтобы знали, кто такие эти... Положи наладонник на место. Слова, произнесенные корнем, были холодными и жесткими, словно лязг затвора. Такс поднял на старшего группы презрительный взгляд. «Да пошел ты, корень!» — произнес он. «Думаю, из-за таких перестраховщиков, как ты, мы и получили то, что имеем». Это было серьезное обвинение. Но Таксу было наплевать. Он склонился над КПК, набивая текст, но дописать не успел. Пули, почти бесшумно покинувшие ствол вала, разорвали ему сердце, прежде чем он понял, что случилось. «Есть тайны зоны, которые не для всех. И с писателями плохо, и без них нельзя», — тихо произнес корень, глядя на сокращающееся в агонии тело молодого парня. «Но чем их меньше, тем лучше». «Эх, голова садовая, напишу, предупрежу, тоже мне писатель». Виктор оторвался от текста и задумался. Снайпер говорил, что книга отпечатана в мире отражений, причем он сам побывал в таком мире, только существующем в далеком будущем. Так не посетил ли автор рассказа один из таких миров, где выброс превратил Землю в одну большую зону, и где кровавая радуга давно стала реальностью? И не этот ли выброс только что предотвратила группа Меченого? Виктор перевернул страницу и прочитал короткое название второй части рассказа «Имя». «И чего мы там пишем?» Отмычка поднял голову. На его щеках, покрытых юношеским пушком, пока еще не оформившимся в щетину, немедленно выступил румянец, видимый даже при неровном свете костра. «Рассказ? Дай-ка сюда!» «Ну, корень, я только начал!» «Дай сюда!» — сказал. Парень вздохнул и протянул старшему группы разорванную сигаретную пачку, исписанную мелким почерком. Корень пробежал глазами несколько строк, потом хмыкнул и зачитал вслух. «Сейчас ночь. Вторые сутки мы с корнем сидим у костра и ждем незнамо чего. Спим урывками, хотя ну и понятно, активная зона — это тебе не жилой сектор с боевыми роботами и искусственными охранными аномалиями на каждый квадратный метр. Здесь ты сам себе охранный робот, только непонятно, зачем корень заставил так тщательно минировать периметр вокруг стоянки. Или мы здесь жить собираемся?» «И нахрена?» — спросил корень. «Что нахрена?» — не понял отмычка. «Нахрена пишешь?» Парень пожал плечами. «В жилой зоне литературный конкурс объявили на лучший сталкерский рассказ. Если выиграю, напечатают на настоящей бумаге. Ну и бабла маленько дадут. Оно никогда не помешает». «Дурак!» — фыркнул корень, бросая через костер разлохмаченную сигаретную пачку. «Вторая ходка в активную зону, а ума так и не набрался. Думаешь, сталкерские рассказы пишут те, кто реально по зоне шатается?» «А кто же?» — удивился отмычка. «Их пишут все, кому не лень, из той братьи, что сидит в теплых, защищенных от радиации квартирах и не выдумывает собственную зону из головы. При этом обороты красивые подпускает. Читал недавно. Типа, ночь выдалась на редкость тихая, не было слышно привычного эха отдаленных выстрелов, никакая тварь не выла вдали на хмурое зловещее небо, не шуршали тушканы в кустах, и даже ночной ветер затих, набирая сил перед послезавтрашним выбросом». «Красиво», — улыбнулся отмычка. «Согласен», — хмыкнул корень. «А ты что написал? Отчет о рейде? Кому это интересно?» «Сталкерские байки сталкеры уже у костров и рассказывают. На настоящей бумаге их не печатают. А рассказы для всяких конкурсов читают такие же благополучные владельцы теплых квартир за охраняемыми периметрами, как и те, кто их написал. Ты понимаешь разницу?» «Понимаю», — обреченно кивнул отмычка. «Теперь и я понимаю, почему тебя никто в напарники не берет, только в отмычки, и почему ты до сих пор шляешься по зоне без имени», — заметил корень. «Хотя даже самая распоследняя отмычка первую же ходку имя получает. Нет в тебе ничего примечательного, парень. Не за что имени зацепиться. Смотри, допишешься до того, что сталкеры так по жизни отмычкой звать и будут. А это, сам знаешь, прозвище несмываемое». Парень сидел у костра, широким боевым ножом медленно отрезая от своего творения тонкие полоски и скармливая их костру. Искусственный картон-огонь поедал неохотно, и обрезки корчились в пламени, словно длинные белые черви. Лицо отмычки уже успело сменить цвет с пунцового на мертвенно-бледный. Выйди сейчас какой-нибудь сталкер из темноты, того и гляди, подумает, зомби к костру присоединился. И чего это корень не стреляет? Вал старшего группы лежал у него на коленях, но далеко не отмычка сейчас интересовал его хозяина. Внезапно потеряв всякий интерес к безымянному сталкеру, корень заметно напрягся и в сгустившейся тишине громко и отчетливо прозвучал еле слышный в обычной обстановке щелчок предохранителя бесшумного автомата. Отмычка с удивлением увидел, как из темноты не спеша вышел высокий мужик интеллигентного вида в черном пальто и присел у костра, протянув к огню длиннопалые кисти. Было ему с виду около 40, лицо усталое и отрешенное в ранних морщинах, лысина во всю голову, лишь остатки волос окаймляют крупный череп. Так, самый обычный мужик, каких навалом среди инженерного звена, обслуживающего механизированную зону периметра в жилой зоне. Только странно, что он здесь без ствола шастает, и непонятно, с чего бы это так напрягся старшей группы. Автомат на безоружного гостя направил, того и гляди, стрелять начнет. «Ну, здравствуй, корень», — негромко произнес ночной гость. «Не думал я, что ты решишься вернуться сюда. Сны замучили. Так с невинно убиенный по ночам приходит?» «Есть такое дело, контролер, чертов!» — процедил сквозь зубы старшая группа, не сводя ствола вала со лба гостя. «Знаю, что тебя убить нельзя. Так, может, договоримся? Уже и днем его голос слышу, а ночью так вообще труба. Только в активной зоне немного отпускают». «Знаю», — кивнул гость, поглаживая длинными пальцами кончики языков пламени, тянущиеся к нему из сердца костра. «Но вряд ли чем помогу. Я писатель, а не контролер. Ты убил начинающего автора, а не я. А зона мстит тебе. Не созданные локации, не родившиеся сталкеры, не переродившиеся жители зоны, которых вы зовете мутантами и которых убиваете без пощады, это они зовут тебя. А мертвый такс всего лишь знакомый тебе образ, который генерирует ноосфера». «Брешешь, мразь!» — взревел корень. «Это твоя работа!» Его вал коротко прошелестел, выплюнув огненный пунктир. Но ночной гость лишь отмахнулся от пуль, словно от стаи назойливых псевдомух. Отмычка с ужасом наблюдал, как в полуметре от его ботинка в землю ткнулся свинцовый цилиндрик, и как почти одновременно с его падением вокруг обоих сталкеров приникла к земле серая трава зоны, приминаемая, не пойми откуда взявшимся ветерком, который через мгновение превратился во вполне ощутимую воздушную спираль. Корень и его отмычка стояли внутри медленно вращающихся воронок. Молодой парень ошеломленно наблюдал, как из закушенной от бессилия ярости губы корня на рыжую бороду медленно стекает темная капля крови. Он даже не успел удивиться, почему его тело до сих пор не разорвано на куски, когда его ушей коснулся тихий голос. Отделенный от сталкера прозрачной воздушной спиралью, по ту сторону аномалии, стоял ночной гость и что-то говорил. «Ты правда хочешь стать писателем?» Наконец дошли до мозга сталкера слова страшного человека в черном пальто. Парень судорожно кивнул. «При чем здесь?» Но неродившуюся мысль прервал голос, ставший гораздо лучше слышно после того, как от легкого шевеления длинных пальцев аномалия сама собой растворилась в воздухе. «Я научу тебя всему. Зоне нужны новые таланты. Ее эволюция не должна умереть в рамках старых романов, которые хранит ноосфера. Такие, как ты, напишут новые книги о Зоне, и тогда она изменится. К добру или к худу, неважно. Главное, что Зона станет другой, ведь сюжет, который не меняется и неизбежно умирает, как и любой другой мир, который рано или поздно становится неинтересен живущим в нем людям». До отмычки слабо доходили слова писателя, да и не мудрено. Вряд ли кому-то когда-то приходилось побывать в центре воронки и остаться в живых. Поэтому он, по инерции продолжая стоять на вытяжку, лишь наблюдал, как человек в черном повернулся к нему спиной и медленно подошел к крутящемуся вихрю, внутри которого замер корень, судорожно прижимающий к себе бесполезный автомат. «Но ты же знаешь, что меня невозможно убить ни миной, ни пулей», — устало произнес человек в черном пальто. «На что ты надеялся, когда шел сюда?» Корень молчал. «Но ты привел ко мне ученика», — продолжал писатель. «И я не думаю, что ты всю жизнь мечтал превратиться в снорка или в какой-нибудь артефакт. Поверь, это очень больно. Поэтому я дарю тебе возможность сделать последний выстрел. Помнишь, как умер Такс?» «Вижу, помнишь. Ты умрешь так же. Приставь дуло автомата к подбородку и...» Неожиданно писатель вздрогнул, словно ему вдруг стало очень холодно. Удивление на его лице сменилось гримасой боли. Он застонал, медленно опустился на колени, после чего рухнул лицом в траву. Его длинные пальцы еще некоторое время скребли землю, словно щупальца умирающего кровососа. Но это продолжалось недолго. Через несколько мгновений человек в черном затих, а вместе с ним умерла и вторая воронка, внутри которой стоял корень. Лишь два идеальных круга примятой травы напоминали о том, что чья-то злая воля может порождать столь противоестественные аномалии. Корень выдохнул и утер рукавом кровь с бороды, после чего, шагнув вперед, выдернул из спины трубы широкий боевой нож. «Неплохой удар, редактор», — сказал он, вытирая кровь с клинка длинной полой черного пальто. «Забирай свое оружие. Теперь это твой талисман на всю жизнь». Молодой сталкер ватными руками принял нож и только с третьего раза смог вложить его в кожаный чехол, висящий на поясе. «Как ты меня назвал?» — переспросил он, слегка заикаясь. «Только редактор может убить настоящего писателя», — наставительно произнес старший группы, ставя вал обратно на предохранитель. «По-другому с ним не справиться». «И ты знал? Все это время знал и ничего мне не сказал?» «А чего говорить? — пожал плечами корень. «Риск — благородное дело. Вот и я поставил на отмычку, который в свободное время пытался писать рассказы на сигаретных пачках. Редакторы в основном получаются из потенциальных писателей, тех, что по каким-то причинам ими не стали. Хотя иногда бывает, что им удается совмещать убийство с созиданием. И тогда получается самый сильный и могущественный монстр, которого может породить зона. Ведь в его власти как убивать писателей, так и давать жизнь новым. И при этом они не забывают создавать свои собственные миры. Но не переживай, это не твой случай. Ты лишь убийца, как и все мы в активной зоне. Так что с новым именем тебя, сталкер. А сейчас пошевеливайся, нам еще периметр разминировать надо. Того и гляди, какая-нибудь тварь ненароком подорвется, а это нам с тобой, напарник, прямой убыток. Виктор закрыл книгу и положил на простыню. Писатель из рассказа напомнил ему персонажа давнего фильма о сталкерах, про который упоминал Бехрам. Фильм давно забыт, а его герои живут и в этом мире, и в соседних. И сами продолжают создавать новые миры. А еще в голове Виктора всплыли слова рыжебородого сталкера, с которым Виктор познакомился у вечного костра. Корень. Легенда зоны, который ничего не помнит о своем прошлом. Может, оно и к лучшему, что не помнит. Может и так, но решать это не Виктору. Тем более, что рыжебородый сталкер как чувствовал, обращаясь к нему с просьбой, что ж, перед тем, как покинуть зону навсегда, у бывшего майора Савельева появилось еще одно важное дело. Часть 24. Снайпер. Прошло 2 дня. За это время все успели отдохнуть и подлечить раны. Совершенно случайно на глаза Сахарову попались документы из моего рюкзака вместе со старой фотографией выброса. Он долго держал в руках снимок, сличая его с тем, что отснял профессор Круглов. На мой взгляд, они были абсолютно идентичными. Но профессор ничего не сказал по этому поводу, просто бережно отложил в сторону потертую фотографию и принялся листать документы. Через несколько минут его руки начали мелко трястись, но он продолжал лихорадочно перелистывать страницы. Я с удивлением наблюдал за стариком. Наконец он с видимым усилием оторвался от документов и незамедлительно поинтересовался, сколько я за них хочу. Чисто смеху ради я назвал сумму в 1 000 000 евро. И через час профессор Круглов сообщил мне номер счета в офшорной зоне, на который переведена озвученная сумма. Я лишь пожал плечами. Зона — такое место, где чудеса случаются настолько часто, что просто перестаешь им удивляться. Наконец мы отправились обратно. Группа Меченого единогласно решила проводить меня к небольшому кордону у села Терехово, что стоит на болотах, и заодно навестить доктора. Конечно, база Сахарова была в зоне оплотом аллопатической медицины. Даже раны клыка и японца за пару дней почти затянулись. Но все же сталкеры больше доверяли искусству болотного доктора. Народная медицина, она всегда ближе к народу. От базы ученых до болот мы прошли без приключений. Проводник знал такие тайные тропы, о которых даже не подозревали самые опытные сталкеры. Прям будто не зону с севера на юг пересекли, а в турпоход сходили, — пошутил Клык. И слава черному сталкеру, что так, а не иначе. Буркнул на это Меченый. не навоевался еще, что ли?» «Навоевался», — покладисто согласился сталкер. «Но война ж для мужика как водка. Чем больше пьешь, тем больше хочется, хотя знаешь, что вредно». Меченый покачал головой и ничего не ответил. «Я знал. Он глубоко переживал смерть выдры и во всем винил только себя». Заночевали мы недалеко от Рассохи, а рано утром уже были возле домика болотного доктора. Встречать нас вышел сам хозяин лично. «Я все знаю», — вместо приветствия сказал болотный доктор. «Проходите». Мы прошли в гостиную, где был накрыт огромный стол, на середине которого стояла большая бутыль, наполненная мутноватым содержимым в окружении 7 граненых стаканов. Также на столе лежали нарезанная ломтями свежая булка черного хлеба и огромный шмат настоящего деревенского сала. Так, по обычаю, встречают закадычных друзей, вернувшихся живыми с войны. «Угощайтесь», — сказал доктор. «Мы подойдем позже вместе с горячим». И махнул мне рукой. «Идем, мол». Мы стояли на больничной половине дома возле койки, которая снилась мне не одну ночь. 45-я так и не пришла в себя. Тщательно расчесанные волосы окаймляли бледное лицо. От густых ресниц на щеки ложились чуткие тени, шевелящиеся при неровном свете свечи, и от этого казалось, что девушка вот-вот откроет глаза, но впечатление было обманчивым, как и любой мираж, выдающий желаемое за действительное. «Я все знаю», — повторил доктор, — «поэтому не стой столбом и давай его сюда». Я непонимающе уставился на него. Доктор нахмурился и ткнул пальцем в контейнер на моем поясе, мол, так уж прям трудно догадаться, о чем разговор идет. Я открыл крышку и протянул ему облученные монолитом мамины буши, еще не совсем понимая, что он собирается с ними делать. Доктор, недолго думая, просто разорвал их, а после соединил на шее девушки, так и не вышедший из комы. Каждый в зоне знает, что если артефакт светится сам собой голубоватым светом, словно кварцевая лампа, то переносить его надо только в тройном контейнере, а уж надевать на шею — это вообще чистое самоубийство. Через час, а может и того меньше, острая лучевая болезнь обеспечена, и чем страшно мучиться перед смертью, проще сразу застрелиться. Но в то же время чистое небо не раз спасал мне жизнь. Я неоднократно держал его в руках и пока что жив. Может, и этот артефакт, порожденный монолитом, обладает схожими свойствами и не является переносчиком концентрированной смерти? Разрыв между бусинами сросся на глазах, а потом я увидел, как дрогнули ресницы 45-й. «Дочкино ожерелье», — сказал доктор. «Что?» — не понял я. «Я назову этот артефакт Дочкино ожерелье. Эта девочка — истинная дочь зоны, как и ты ее сын, которого она любит. И, возможно, вы будете единственными в мире людьми, кому зона подарила истинное счастье. Все мы ее дети, иногда блудные, иногда нелюбимые, но те, кто однажды приходит в зону, остаются с ней навсегда, если не телом, то душой, и от этого никуда не деться». Я лишь краем уха слышал слова доктора. Несомненно, он говорил что-то очень важное, но сейчас ничего не было важнее для меня, чем смотрящие на меня глаза цвета единственного в мире артефакта. Эпилог. Пальмы шумят каждую ночь и будят меня. Я просыпаюсь уверенный, что это какая-то радиоактивная тварь крадется в темноте к моему костру и шуршит ветвями. Но это всего лишь пальмы, которые качает ветер с моря. Тогда я целую спящую девушку, которая когда-то в другой жизни имела номер вместо имени. Тихонько встаю с кровати и иду на крыльцо. Я люблю ночью посидеть на ступеньках нашего бунгало и просто подышать свежим соленым воздухом. Ведь это большое счастье — дышать без фильтрующей маски и знать, что радиоактивная пылинка случайно не попадет тебе в легкие и не убьет тебя медленно, но неотвратимо. Иногда мне приходят письма от друзей. Например, вчера я получил весточку от Виктора, которого чаще по привычке называю японцем. У него с Маюка родился сын, которого жена назвала Миямото, в честь великого японского фехтовальщика. Правда, японец упрямо зовет его Мишкой. К письму было приложено фото, где они все втроем сидят на спине Скуби-Ду, а железная псина повернула голову в их сторону и довольно высунула полимерный язык. Я рад за японцев и очень надеюсь, что зона и комитет по предотвращению критических ситуаций отпустили его навсегда. Призрак, клык и проводник по-прежнему сталкерствую в зоне, и я редко получаю вести от них. Но я не в обиде. Для людей, живущих в зоне, большая земля кажется чем-то вроде недостижимого рая или ада, в который лучше не возвращаться. Так зачем писать письма на тот свет человеку, который навсегда ушел из зоны и из их жизни? Меченый не пишет вообще. По слухам, он после нашумевшей операции «Фарватер» стал главным научным консультантом в научно-исследовательском институте Чернобыльской аномальной зоны. Но как-то мне слабо верится, что этот человек мог поменять защитный костюм сталкера на робо-яйцеголового с карандашиком в нагрудном кармане. Подышав воздухом и послушав успокаивающий шелест моря, я возвращаюсь в постель и закрываю глаза, пытаясь убедить себя, что в моем пробуждении были виноваты пальмы и ветер. Пальмы, ветер, море, все что угодно, только не голос, который начинает тихо шептать в моей голове, как только я закрываю глаза. Иди ко мне, я обрел то, что заслуживал, но я вижу твое желание. Иди ко мне, сталкер.